Есть имена, как душные цветы, и взгляды есть, как пляшущее пламя, есть темные извилистые рты с глубокими влажными углами, есть женщины, их волосы, как шлем, их веер пахнет гибельно и тонко, им 30 лет. Зачем тебе, зачем, моя душа спартанского ребенка?